15. О некоем вельможе, отдавшем вотчину свою в монастырь, и о гневе Божием за то, что не исполнили его повеление. Некий вельможа по имени Богдан Михайлович, называемый людьми Ногой, стяжал великую веру ко святому Сергию Чудотворцу и в 7141-1633 году, когда пришло ему время отойти к Богу, приказал он поминать душу свою и за домом надзирать, а имение и вотчины свои приказал раздать властям Троицы Сергиева монастыря, брату своему Василию Иванову, сыну Ногому, родственникам Семену Головину и прочим, и жене своей. В духовной он расписал точно, что из имения его и вотчин должно быть отдано жене, и что из вотчин в дом Святой Троицы, на помин его души, во владение без выкупа. Другие свои вотчины и московский двор он велел продать, и на те деньги расписать стенной живописью церковь Святой Троицы в доме Святой Троицы у чудотворца Сергия, где лежат его многочудесные мощи, да церковь чудотворца Никона. Родственники и жена разделили его вотчины и имение между собой, а к душе его, к тому, чтобы поминать ее и церкви расписать, отнеслись весьма нерадиво. Власти троицкие, которым Богдан заповедал в духовной поминать свою душу, говорили им, что надо исполнить его приказ по духовной о церквах, о стенной живописи, и вотчины разделить. Но они возлюбили жизнь этого века, так что радовались его смерти и веселились его вотчинам, тому, что присвоили их по своей воле. О строении же церковном и о поминовении души его они совершенно не пеклись, забыв о своем смертном часе. Но суд Божий неподкупен, и век сей не по человеческому хотению течет. Вскоре суд Божий настиг Семена Головина и лишил его жизни. Жена же Богдана, позабыв наказ покойного мужа, вышла замуж за другого, а на устроение церковной росписи прислала от имущества своего так мало, что и на один левказ, чем стены белят, не хватило. Вотчины же и двор она оставила себе. Власти обители, видя, что родственники покойного и жена ничего не дают и не устраивают, стали брать средства из монастырской казны, золото, дорогие краски и все необходимое, что нужно для этого дела. Все купили, заплатили мастерам за труды, и за пропитание мастерам выдали из монастырской же казны. И сделали обе церкви придивно, и на стенах подписали, что делали по указанию и по духовной Богдана Ногова. После того, как все было сделано, келарь Александр, будучи в Москве, говорил брату Богдана Василию и к жене Богдана много раз писал сказать, чтобы они прислали денег на роспись храма. Ведь на устроение церкви было потрачено более 1000 рублей из монастырской казны. Между тем, вотчинами и двором, которые по завещанию надо было продать, чтобы расписать стены в церкви, владела жена покойного Богдана, а вотчинами, которые по завещанию были отданы монастырю во владение без откупа, владел Василий, брат его. Говорили им это не один раз, но многократно. И святейший патриарх призывал их склонить души свои к правде, не прогневлять чудотворца Сергия. Но они, хотя говорили языком своим скромно, однако сердце их не склонялось к тому, чтобы оправдаться перед чудотворцем и исполнить указание Богдана, позабыв о смертном часе, о том, что и сами умрут. Они все это оставили в небрежении. И вскоре настиг суд Божий и Василия, и брата Богдана. Однажды случился в Москве пожар. Василий спал в полуденное время. И вот, услышав вестовой колокол, он вскочил, как безумный, сел на коня и поскакал на пожар, никем не понуждаемый, не подождав никого из своих людей, словно кто тащил его на предназначенное ему место суда Божия. Когда он прискакал на пожар, сверху скатилось бревно и ударило его по голове так, что он упал с коня. Подняли его еле живого и отвезли домой. В тот же полуденный час келарь Александр собирался уезжать из Москвы в монастырь и сетовал на то, что не исполнено приказание по духовной. Присев отдохнуть, он задремал и увидел в видении, как бы во сне, преподобного Сергия и перед ним Богдана, укоряющего брата своего Василия, за то, что не исполнено приказание его по духовной. Потом Василий будто бы сошел под гору, а Богдан, стоя на горе, столкнул на него с той горы большой дом, который задавил Василия. Очнувшись от видения, келарь Александр с трепетом рассказал обо всем находившемся у него и послал узнать, что случилось с Василием. Посланные, вернувшись, рассказали, что его убило бревном на пожаре. А Василий, находясь при смерти, понял, что его настиг гнев Божий, и в тот же час послал за келарем и плакал перед ним о непослушании своем, особенно о небрежении и неисполнении своих обязанностей по духовной. Келарь же рассказал, какое ему было видение. Умер Василий в благом покаянии и в отчину свою, сельцо Клобуково, отдал в монастырь по Богдану брату своему и по родителям своим. За прочие же вотчины, которые были за ним, приказал своей жене Поросковье дать денег в монастырь. И она так и сделала. По его приказанию весь долг его заплатила. А за церковную роспись и до ныне Богданова жена не дала денег в монастырскую казну. Да не вменит им сие Господь Бог во грех, и да проведут они жизнь свою в мире сем безмятежно по молитвам преподобных отцов.